Мечты. «Если нам удастся удрать, — говорил двурушник, — я сына своего устрою учиться в какое-нибудь самое консервативное заведение, чтобы никакими передовыми идеями там не воняло. Отчего бы это, а? Ведь я же потомок холопов и крепостных». «Да просто мы обожрались революционностью, — говорит учитель, — и нас от нее тошнит. Мы на своей шкуре испытали, чем она в конечном счете оборачивается».